Добравшись до озера, мы обычно действовали по заведенному уже порядку. Прежде всего определяли, под какой оливой нам лучше сложить еду и снаряжение, какая из них будет давать в полдень самую густую тень. Выбрав дерево, мы складывали под ним в кучу свои вещи, а потом с тачками и сумками шли к озеру и трудились все утро. Медленно, сосредоточенным видом, словно пара цапель, высматривающих рыбу, шагали мы по воде и погружали в нее сачки сквозь путаницу водных растений. Здесь Теодор превосходил самого себя. Вокруг него звенящими стрелами носились большие алые стрекозы, а он стоял в воде и извлекал из ее глубин чудеса, каким позавидовал бы сам волшебник Мерлин. Здесь, в спокойных золотистых водах, раскинулись карликовые джунгли. По дну озера, среди остатков прошлогодней листвы, пробирались страшные, коварные, как тигры, хищники, личинки стрекоз. На отмелях, словно стадо толстых бегемотов в какой-нибудь африканской реке, резвились черные головастики, гладкие и блестящие, как лакричные леденцы. Среди зелени подводных дебрей суетилась и порхала, напоминая стаи экзотических птиц, разноцветная микроскопическая живность. Тогда как внизу, у корней, в темной глубине этого леса, издевались и вытягивали вечно голодные пиявки и тритоны. А там, куда проникало солнце, среди волнистых холмов мягкой черной грязи, в своих косматых шубах из обломков и веточек, сонно ползали личинки ручейников, как только что очнувшиеся от спячки медведи. «Ага, это вот довольно интересно. Видишь, вон того червячка? Так это личинка огневки. Тебе, между прочим, не мешает взять ее для коллекции. Огневка интересна тем, что это одна из немногих бабочек, у которых личинка развивается под водой. Она живет там до тех пор, пока не настанет пора превратиться в куколку. Интересно, что у этого вида существует две формы женских особей. У самца, конечно, полностью развиты крылья. Он летает, как только выведется. Одна из самок тоже летает, но у другой, когда она выйдет из куколки, крыльев нет. Она продолжает жить под водой и плавать при помощи ног. Теодор прошел чуть дальше по берегу, покрытому грязью, уже подсохший и потрескавшийся на весеннем солнышке. С ветки ивы голубым фейерверком взлетел зимородок, а к середине озера спустилась и грациозно проскользила на своих цеповидных крыльях крачка. Теодор погружал сачок в воду и тихонько водил его из стороны в сторону, будто гладил кошку. Потом выхватывал его и поднимал вверх, чтобы подвергнуть самому тщательному осмотру болтавшийся на конце пузырек. «Да», — говорил он, разглядывая пузырек сквозь лупу, — «несколько циклопов, две личинки комара, ага, это интересно. Видишь вон там личинку ручейника, которая соорудила свой чехлик целиком из раковин маленьких улиточек. Это, знаешь, очень красиво. А вот тут у нас, я думаю, да-да, тут у нас несколько коловраток». Отчаянно стараясь угнаться за этим беспрерывным потоком сведений, я спросил, что такое коловратки, и сквозь увеличительное стекло стал глядеть в пузырек, где прыгали и скакали эти самые обитатели вод. «Прежде натуралисты называли их колесиками», — сказал Теодор. «Из-за этих вот любопытных конечностей, которыми они так необычно размахивают, что становятся похожим на колесики часов. Когда ты в следующий раз придешь ко мне, я покажу их тебе под микроскопом. Это исключительно красивые создания. Все это, конечно, самки». Я спросил, почему они обязательно должны быть самками. Это одна из наиболее интересных особенностей коловраток. Самки откладывают неоплодотворенные яйца. Вроде как у кур бывают яйца-болтуны. Только из яиц коловраток выводятся самки. Но в определенные периоды самки откладывают куда более мелкие яйца, из которых выходят самцы. Вот когда я покажу их тебе под микроскопом, ты увидишь, что у самки, как бы это сказать, довольно сложное тело, пищевой тракт и все прочее. У самца же совсем ничего нет, это всего лишь плавающий мешок со спермой. Я немел от сложности личной жизни коловраток. Они интересны еще тем, продолжал Теодор, весело нагромождая одно чудо на другое, что в определенные времена если лето выдалось жаркое или еще там что-то произошло, отчего пруд может пересохнуть.